«О, а вот и я. Что это с вами?» Поинтересовалась она, запоздало обратив внимание на неловкую атмосферу. «Хисун, у тебя выходной?» Хенву наклонил голову на бок. «Ты что, день выписки твоей мамы из больницы можно объявить национальным праздником?» «Национальным праздником? Сегодня праздник? Разве не рабочий день?» Но вопросы Хенву канули в пустоту. Юн проигнорировала их, подойдя к женщине. «Мама, я приехала!» «Спасибо. Разве могла не появиться? Сегодня мой самый счастливый день после Дня Независимости. Да и как я оставлю маму с этими переростками?» «Приятно видеть тебя такой», — рассмеялась женщина. «Как у тебя дела?» Юн Хисун бывала в больнице не раз и успела сблизиться с мамой Хинву, уже считая ее своей свекровью. Девушка давно положила глаз на Хинву и постепенно двигалась к намеченной цели. «Зачем тебе такой рюкзак?» — спросил он с легким замешательством. «Ты куда-то собралась?» «А, это? Я же не могла допустить, чтобы день прошел скучно. Пришлось кое-что приготовить». «И кто все это съест?» «Ты просто не знаешь, сколько едят остальные». Пожала плечами Юн. «Этого еще может и не хватить». Реабилитанты закивали серьезными лицами. «Как и ожидалось от нашей милашки! Ты слишком хорошо нас знаешь! А теперь пора есть и пить! Эй, хозяин, чего уставился? Доставай закуску и выпивку!» На последние слова Юн, вынимавшая блюдо из рюкзака, подняла бровь и холодно заметила. «Что? Я ж сказала никакой выпивки!» «Как так? Как это мы все съедим без алкоголя?» «Да, точно! Со спиртным пища лучше переваривается! Это же тирания!» Они выглядели так, будто вот-вот выбегут на улицу и устроят марш протеста. «Ну-ка, тихо!» Едва только Юн повысила голос, все сразу молкли и поджали хвосты. За те годы, что они знали девушку, реабилитанты научились чувствовать ту черту, которую не следует пересекать. В прошлом им не раз приходилось сталкиваться с разными опасностями, вроде врагов с ножами в темных переулках, и они всегда сохраняли мужество. Но сейчас они выпятили губы и ныли, как детишки. «Но мы же не можем есть без выпивки!» Они и правда были когда-то грозными бандитами. Как бы то ни было, их протест сработал. Мать Хинву посмотрела на Юн с очаровательной улыбкой. «Может быть, немного алкоголя не повредит? Но, мама, они же в животных превратятся!» «Ничего страшного. Все мужчины после такого становятся слегка шумными. Женщине следует волноваться, если ее мужчина слишком тих. Хинву, сходи в магазин». «Спасибо, Нуним! Клянусь вам своей преданности!» Реабилитанты принялись заверять женщину в своей верности и поддержке, и вот так начался праздник в этом новом чистом доме. Гости жадно уминали еду и спиртное, попутно подразнивая Хваранга насчет матери Хинву. Сам же юноша не знал, что ему делать с Юн, которая, распаковав всю принесенную еду, отправилась знакомиться с жителями второго и третьего этажей. «Здравствуйте», — говорила она им. «Мы только что въехали на первый этаж. Приятно познакомиться». После возвращения с обхода девушка уселась возле матери Хинву и без устали болтала. Юноше не было опыта свиданий или длительных отношений, поэтому он не понимал, что Хисун старается еще больше сблизиться с его мамой. Пока было рано делать какие-то выводы, но, кажется, ее стратегия работала. Почему она ведет себя так приветливо? По какой-то причине Юн казалась Хинву совершенно другой. И в это время на пути девушки возникло серьезное препятствие. Послышался мелодичный дин-дон дверного звонка, который услышали все, несмотря на степень опьянения. «А? Это еще кто? Мы ж вроде никого не ждем». Когда Хинву открыл дверь, челюсть его от изумления отвисла. Вот уж кого он точно никак не ожидал увидеть. «Привет. Давненько мы с тобой в реале не виделись». «Мису?» Поразительно, но это была именно Лориетта, она же Кан Мису. В новом свете им приходилось часто общаться, но в реале с их последней встречи прошел год. «А откуда здесь Мису?» — спросил он у своих гостей. «Мису? А, Лориетта Ним! Это мы ее позвали!» — ответил на его вопрос Булкун. «Ты ее пригласил?» «Да! Лориетта Ним провела с нами довольно много времени. Мы давно хотели с ней по-человечески познакомиться, и вот выпал случай. Кстати, а ты и правда красотка!» Последние слова Булкун адресовал уже девушке, пережевывая меж тем кусок кальмара. С этим Хинву точно был согласен. Точно так же, как лицо Арка напоминало его лицо, Лориетта была копией Мису. Поскольку они много времени провели вместе, Хинву привык, но, встретив девушку в реале, внезапно ощутил, как быстро колотится его сердце, будто впервые ее видит. Неважно, насколько реалистичен виртуальный персонаж, Оригинал ему не превзойти никогда. Кажется, она стала еще красивей. Входи, все уже заждались. Спасибо. Мису улыбнулась и прошла в гостиную. Как только она вошла в комнату, все оживление сошло на нет. Реабилитанты давно были знакомы с Лореттой, но вживую Мису видели впервые. Даугдай, Хайгелса, Джактунг, Таззы и Епсап раскрыли рты, уставившись на девушку. Поколебавшись, та вручила матери Хинву букет и упаковку туалетных принадлежностей. «Я слышала о топу, что вас выписали. Поздравляю, это небольшой подарок от меня». «Благодарю. А давно вы знакомы с Хинву?» «Просто...» Перед ответом Кан Мису замялась, пытаясь найти на лице юноши подсказку. «Он мне много раз помогал». Все внимание теперь было сконцентрировано на новой гости. Когда-то Хинву упоминал о том, что у нее есть богатый парень, поэтому реабилитанты не пытались подбивать к ней клинья, и все же мало кто не испытывает искушения, когда рядом сидит такая красотка. Особенно если в тебе булькает спиртное. «Что ж, теперь все лидеры независимой группы Саутандаля в сборе. Я Булкун. Позволь налить тебе. Эй, руки убрал. Я Апсап. А ты даже в реале прекрасна, как эльфийка. Тебе когда-нибудь говорили, что ты похож на одну звезду?» Реабилитанты с энтузиазмом приветствовали появление Кан Мису и открыто соревновались за место рядом с ней. При этом они забыли об еще одном человеке до тех пор, пока она им не понадобилась. «Эй, Хисон, блюдо пустое! Принеси еще! И вот этого!» На что Юн Хисон ощутила нарастающее недовольство. «Но вот что за... Зачем мы её вообще позвали?» Хисон поджала губы и вперила суровый взгляд в Кан Мису. Она знала Лоретту по видеозаписям. Когда Хинву прибыла в деревню Ланцеля в поисках священной земли, она также была с ним. А потом Хисун услышала, как Яна, шаман Мяо, говорит с арком о другой женщине. Заинтересовавшись, она расспросила реабилитантов о Кан Мису, которые передали ей слова Хинву о богатом бойфренде девушки. После чего Юн Хисун перестала обращать на нее внимание. Но... Сейчас она видела ее вживую, и все ее женские инстинкты кричали о том, что Кан Мису — хитрая лиса. Нет, это ей вовсе не казалось. После появления гости поведение Хинву изменилось. Он делал какую-то сложную мину, когда к девушке устремлялся кто-нибудь из мужчин. Юн определенно встревожила суетливость Хинву, из-за чего она и поменяла свое отношение к Мису от равнодушия к враждебности. Она буквально сочится притворством. Я слышала, что у нее есть парень, но нельзя расслабляться. Хинву Оппа очень хороший, а у этой лисицы, думаю, могут быть и скрытые мотивы. Чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля, Юн с приятной улыбкой приблизилась к Хинву. «Опа, чем занят?» «Лоретти, не мне мешало бы помочь мне с бокалами. Кстати, истинная натура Унни отличается от того, что ты видишь». Примечание переводчика. «Унни». Немного фамильярное обращение младшей девушки к старшей. «Что?» «Ага. Я видела вас в игре всего пару раз, и Унни там и правда кажется ушлой особой. Думаю, в играх сейчас мода такая — раскручивать парней улыбками. Легко же развести рыцаря на помощь, когда ты такая красотка. О, я даже завидую». Под конец ее тирады лицо Кан Мису окаменело. На защиту девушки встал Булкун. «Хисун, такие слова!» «Опа, не видишь? Я с Унни пытаюсь говорить». Юн сердито уставилась на Булкуна. Кан Мису тем временем дружески улыбнулась Хисуна и ответила. «Спасибо за комплимент. Но ведь и ты выглядишь ушлой. Все здесь сидят, где пришлось, а ты приклеилась к Кинву. Обычно с такими женщинами тяжело общаться. Не знаю, даже ушлые они или просто бестактные». «Что? Оу, я тебя обидела?» Мису прикрыла рот ладонью, притворяясь, что она жалеет о своих словах. По первому впечатлению, Хисун сочла Мису избалованной дочкой богатой семьи, поэтому она подумала, что одна крепкая шпилька выведет соперницу из строя, но просчиталась. Хисун не знала, что Мису работала на ресепшене в Global Access, где ей постоянно приходилось иметь дело с разными неприятными личностями. Простая милая девушка долго бы там не продержалась. Да и в игре она была лидером независимой группы Саутандаля, но при этом старалась держаться в тени, в отличие от реабилитантов, соответственно, она не собиралась никому давать спуску. Получив неожиданный отпор, Хисун раскрыла рот, но тут же, собравшись, рассмеялась. Внутри нее начинал закипать гнев. «Наконец-то ты показала свою суть. Но я знакома с Хинву Оппа уже очень давно, и сейчас заведу его лавкой в деревне Ланцеля. Мы довольно близки». «Что ж, я знаю Хинву уже год. Мы вместе путешествовали в Саутандаль, и он научил меня готовить и сражаться. Думаю, этого достаточно, чтобы я могла прийти сюда и отпраздновать вместе с ним». «А он научил тебя сражаться и готовить?» Хисун повернулась и уставилась на Хинву, который обернулся с озадаченным видом. Он никак не мог взять в толк, почему обе девушки так странно себя ведут. Но реабилитанты были еще невыносимей. Пока девушки вели психологическое сражение за юношу, мужчины продолжали поглощать еду, молча разглядывая Хинву. «Хм, разве девушка постарше не должна найти себе и парня постарше?» Тем временем атмосфера накалялась, и девушки уже начали переходить на личности. Едва Кан Мису услышала последнюю фразу, на ее лбу вздулась вена. «Девушка постарше? Я даже не знаю. Ты разве младше меня? Судя по твоей коже, нет. Тебе пора уже посетить салон красоты, сделать маску. Могу подсказать пару мест. Ты слышишь, что ты несешь? А что такого?» Мису склонила голову на бок, притворяясь удивленной. Хисун, стиснув зубы, протянула Хинву бокал вина. «Опа! На, выпей вина!» «А что, зачем?» «Хинву, выпей лучше из моего бокала!» «Но...» Атакованный с двух сторон бокалами, Хинву расстроился. Он вовсе не был настолько глуп, чтобы не уловить общего настроения. Две девушки, протягивающие ему бокалы, задавали ему прямой вопрос: «Кого из нас ты предпочтешь?» Но ведь Хисун была ему как младшая сестра, заботящаяся его маме, а при виде Мису его сердце начало трепетать. Какой мужчина вообще способен сделать выбор в такой ситуации? Как ему уладить все миром? Чего они ссорятся? Я-то вообще при чем? Хинву бросил умоляющий взгляд на реабилитантов, но натолкнулся на холодное безразличие. В подобной ситуации ни они, ни даже их деда не смогли бы разрядить обстановку. Что ж поделать-то? В этот отчаянный для юноши момент его мать выкатила вперед свое кресло и, ткнув пальцами девушек в лоб, посмотрела на их озадаченные лица, мягко улыбаясь. «Женщина не должна все настолько усложнять». К удивлению Хинву, ситуация разрешилась словно по мановению волшебной палочки. Кратких слов матери оказалось достаточно, чтобы разъяренные фурии пришли в себя и успокоились. Он не знал, что за волшебство она применила, но и Хисун, и Мису, покраснев, стушевались. «Простите нас, мы совершенно... Да ничего, вы напомнили мне мою юность». Женщина еще раз улыбнулась и потрепала девушек по головам. «Вот и все. Дерущиеся кошки втянули когти. Хисун и Мису не могли сопротивляться его маме. Могущественная магия, да. Мама и вправду чудесная женщина. Но кризис, оказывается, не миновал. «Чёрт, я так завидую! Такая классная мама! Я тоже завидую!» Реабилитанты обрушились на Хинву, после чего насильно заставили его выпить. Он снова бросил взгляд на мать, рассчитывая на ее помощь, но та уже была поглощена беседой с девушками, поэтому Хинву получил критическое попадание смешанным с пивом и спиртным. Сколько прошло времени после того, как случился трагичный инцидент, вызванный ревностью и недопониманием? Внезапно чья-то рука легко прикоснулась к голове юноши, поверженного совместным натиском гостей. Пробежав глазами по комнате, он не увидел ни Юн Хисун, ни Кан Мису, одни лишь тела реабилитантов, разбросанные по всей гостиной. «Вот ведь и напился». Хинву вздохнул и прислушался. Мягкого касания и знакомого запаха хватило, чтобы он понял, что лежит на колене матери, а потом раздался голос Гванхваранга. «Давайте я его заберу». «Нет, пусть еще немного полежит», — ответила мама, продолжая гладить его по голове. «Этот дом... Детектив Гван, вы помогли ему с ним? Хинву не хочет об этом говорить». «Нет, я честно пытался помочь, но Хинву отказался. Он очень волновался за вас, но помощи все же не принял. Все необходимые средства он собрал сам. Это достойно восхищения. Необычно для юноши его возраста». «Пожалуйста, не говорите так». «А? У Хинву не так много общего с юношами его возраста, так ведь? Но дело в том, что 6 лет назад он был испорченным ребенком, не знающим мира, и я бы очень хотела, чтобы его детство продлилось подольше. Вы знали, что когда я пришла в себя в реанимации, я услышала вашу речь, обращенную к нему?» Детектив молча посмотрел на женщину. «Я знала все это время. Испорченный Хинву ушел, чтобы стать взрослым. Ему пришлось из-за меня. Я знаю. Мне в сердце словно иглу вонзили. До сих пор чувствую эту боль. Все должно было быть не так. Он должен был повзрослеть в свой черед. А не так. Вынужденно». Хинву ощутил, как что-то упало ему на голову. Мамина слеза. Мама тихонько плакала, крепко держа его за руку. «Сколько же... все беды... столько...» Голос его матери стал тише. В груди резко закололо, от сердца разлился жар. Хинву крепко зажмурился, пытаясь держать слезы. В тот день, когда его мама открыла глаза в реанимации, он поклялся, что она больше никогда не увидит его слез, одну только улыбку.